Глава шестая. Я проснулся рано утром, солнце еще только начинало вставать. Лика спокойно спала рядом, очень смешно замотавшись в одеяло, лицо ее выражало безмятежность. На щеке был рубец от подушки. Видимо, только недавно перевернулась. Был у нее такой прикол, она постоянно во сне одеяло отбирала. Собственно говоря, я и проснулся в первую очередь от холода. Немного полежал, наблюдая за узорами дерева на потолке. От любопытства пересчитал сучки. И понял, что уже не усну, а значит, надо вставать. Выскользнул из постели и, стараясь ступать тихо, чтобы никого не разбудить, двинулся прочь из комнаты. Пошел на кухню, налил себе стакан воды из стоявшего на столе кувшина старого глиняного, сделал несколько глотков, размял шею. Бандиты во главе с изгоем пока никуда не уехали. В город мы идти тоже не собирались, тем более я подозревал, что этот отправит за нами кого-то, чтобы проследили. Это Фреду наплевать, чем мы там занимаемся, пока приносим еду и золото для Дани. А бывшему военному явно будет интересно, так что высовываться пока что не стоило. А делать нечего. Дрова я перерубил уже все, воды натаскал, правда, не в бак для летнего душа, а в баню. В душевом по-прежнему лежали завернутые в простынь автоматы. Их потом чистить придется, все-таки заржаветь могут. Хотя... На солнце вся вода испариться уже должна была. Через крышку не выйдет, конечно, но, может, через поры в пластике. Он ведь трескается, когда нагревается, и если просто вода через эти поры не пройдет, то пар вполне себе. Поискал чего-нибудь в плане покушать, нашел накрытый полотенцем вчерашний пирог со щавелем. Отрезал себе пару кусочков, быстро срубал, чтобы вернуться в комнату. Лика по-прежнему спала. «Нет, будить не буду. У нас ночи беспокойные достаточно, тем более, что вчера реально пришлось отрабатывать, как она и говорила». Потом обулся и вышел на улицу. На траве лежала роса, пахло достаточно приятно, а солнце еще не начало палить. Может, пойти до бандитов доебаться. «Пусть выдают мины, а я начну их ставить потихоньку. Ничего сложного же там нет. Конечно, есть риск, что заряды протухли и что-нибудь взорвется, да порвет меня нахрен на куски. Но, может быть, этого и не случится». Двинувшись прочь со двора, я заметил справа человека, который сидел на скамейке у двора и смотрел на меня. Одет он был в военную форму, и я сразу же узнал его. Шульц, тот самый помощник изгоя. Вот ведь, сука, не имется ему. Отправил своего человека следить, и наверняка Фреду прикажет то же самое делать. А он не забьет. Черт его знает, но действовать в ближайшее время придется осторожно. Надо все-таки выяснить, когда они обратно двинутся, поговорить с кем-нибудь. Бандиты себя считают выше нас всех, относятся снисходительно, так что вполне могут разболтать. И этим останется только воспользоваться. Ну и рация опять же есть, пусть и одна теперь. Из тайника я ничего доставать не буду. Но зарядки на пару дней хватит, если слушать не все время, а периодически. Так что надо снова Наташу посадить. Но не сегодня. Они могут опять с обыском перепереться, наглости и бесцеремонности им хватит. Я собирался идти к дому бандитов, будить Фреда или кто там у них по хозяйственной части и требовать выдать мне мины. А потом и оружие для моей команды. Но ноги сами понесли меня к Шульцу, так что я пересек дорогу и уселся на скамейку рядом. «Что, следишь?» — спросил я. «Слежу», — кивнул он. «Курить будешь?» «Без злобы всякой, ничего такого». Да ему вообще на время наплевать, ему дали задание, вот он и делает. Но есть подозрение, что этот адъютант, или как там его назвать, тут не единственный. Слишком уж он открыто уселся. Может быть, там кто-то еще во дворах сидит. Короче, сидим, не рыпаемся. «Не, не курю», — я покачал головой. «И давно тут сидишь?» «Тогда и я не буду». «Да всю ночь», — он хмыкнул. «Вот ты сейчас пойдешь куда-то, а я за тобой пойду. Незаметно». «Да можешь не ходить, я к вашим собирался идти», — я усмехнулся. «Меня же Фред попросил мины поставить вокруг села, вот и начну потихоньку. Это не на один день работа». «Почему ты не свалишь?» — спросил он вдруг. «В каком смысле?» — не понял я. «Ну почему не уйдешь?» Как будто этот вопрос отличался от первого. Да ничем, кроме формулировок, поэтому я решил включить дурачка. «Так и куда валить-то? Мы же на острове, все равно не выбраться». «Откуда знаешь?» — он впервые посмотрел на меня заинтересованно. «Так ваши и рассказали. Моста нет. А перешеек затопило, там теперь залив. Так что идти один хрен некуда. Куда я не пойду, там же везде вороны будут, верно?» «Не везде», — он качнул головой. «Можешь к Севастополю двинуться. «За Ялтой никого из наших нет, мы туда не ездили практически». «Я что, дурак, по-твоему? Там же зомби куча. И вояки бродят. Я оттуда сбежал, а теперь ты предлагаешь мне туда возвращаться». «Пиздишь», — он хмыкнул. «Ты людей бросать не хочешь, а я бы на твоем месте иначе поступил бы. Взял бы бабу, свою дочку, а потом двинулся бы в горы куда-нибудь. Изгой теперь с тебя не слезет, будет докапываться, и рано или поздно до чего-нибудь дороется. Ты же не святой». «А чего он до меня доебался-то?» — спросил я. «Что я сделал? Вроде как Фред талдычит ему, что пользу приношу, а он...» «Я не закончил предложение, впрочем, тут и так все было понятно, чего продолжать-то. Чувствует он что-то. Он же в особом отделе работал. А уж после вчерашнего, когда ты его особистской крысой назвал, ты ж не просто служил край, ты воевал, это видно. Только не говоришь нигде, ни под чьим командованием». «Надо же, запомнил, как меня зовут». «А кто тут не воевал на острове? Все повоевать успели. И придется еще. Я предполагаю, не все вашими порядками довольны будут». «Мы все равно победим», — пожал он плечами. «За нами сила. Мансур умный мужик, его послушаешь, и это сразу понятно. Так что будет тут наша республика. А там, может быть, придумаем, как с острова свалить». «Это невозможно», — я покачал головой. «Через шторм ни на корабле пройти, ни пролететь». 150 лет назад говорили, что и в космос полететь невозможно. Я сразу понял, что он говорит не своими словами, заученными, причем, скорее всего, того же Мансура. А в итоге ничего, вполне себе Гагарина в космос запустили. «Так на это вся страна работала», — я улыбнулся. «Вы думаете, вы с местными ресурсами космический корабль построите? Вот поэтому и надо объединить всех, кто жить остался. Общими усилиями, может, и получится». Я покачал головой. «Идиот. Мансур им просто мозги запудрил, тут и так все понятно. Ну нет в Крыму ресурсов, чтобы построить то, что до орбиты доберется. Просто не имеется. Это другой регион, туристический, сельскохозяйственный. Если бы не наша основная база Черноморского флота, то его даже не атаковал бы никто. Неинтересно было бы им». «Ну ладно», — пожал я плечами. «Хотите, стройте космический корабль, а мы будем учиться жить в новых условиях. Что думаешь, ваши проснулись уже?» «Кто-то проснулся», — пожал он плечами. «Изгой точно уже встал. Он спит по 3 часа в день». «Может быть, если бы ему нормально выспаться, то и паранойи поубавилось бы». Я поднялся. «Пойду к вашим. Хочу с минами быстрее начать разбираться. Раньше начнешь, раньше закончишь». «Ну, пошли вместе тогда», — он тоже поднялся. «Мне же все равно, типа, следить за тобой надо». Так мы и двинулись в сторону домов, которые заселили бандиты. Деревенские еще крепко спали, им вставать так рано не надо, а я привык. Перед тем, как в город двинуться, ведь каждый раз приходилось подниматься ни свет ни заря. А уж про нападение на конвой вообще молчу. Хотя нет, кто-то уже проснулся. Я увидел, как какая-то женщина в палисаднике копалась, причем, судя по всему, не над чем-то полезным работала. Не над овощами, а с цветами что-то делала. Ну, цветы — это красиво, конечно, это душевно, но все равно не то, что нужно. Нам бы думать о том, чтобы брюхо набить. Хотя земли вокруг полно. Реально же лес рубить будем, а те земли можно распахать и хотя бы картошкой засадить. Коллективное хозяйство, так сказать. Да уж, дела. Скоро мы добрались до нужного двора. Шульц даже потянул на себя калитку, пропуская меня вперед. Но никого во дворе не оказалось, зато с противоположной стороны здания было слышно хлесткие звуки ударов и короткие вздохи. Кто-то спарринговался. Он пошел туда, и мне не оставалось ничего другого, кроме как двигаться за ним. Картина оказалась красивой. Бойцы, причем не бандиты, а бывшие военные, разделились на пары и дрались между собой. Тренировались. Все голые по пояс, потные, мышцы забитые. Они явно заканчивали тренировку спаррингом. В беседке сидел изгой и Фред. Главарь бандитов выглядел слегка похмельным, помятым, а вот его начальник вполне себе ничего, сосредоточенно чистил разложенный перед ним автомат. И, кстати говоря, даже не Калашников, а Ковровский. Однако это очень редкая штука, которая так в войска и не пошла. Слишком сложная, сказали. Солдаты либо не разберутся, как ей пользоваться, либо поломают в процессе эксплуатации. Да и дороже в производстве. Зато у него отдача гораздо слабее и переводчик режимов огня эргономичнее. Хорошая игрушка, но я сам даже в руках такой не держал. «О, край!» — проговорил Фред и сделал глоток из банки. Я сперва подумал, что он пьет пиво, но потом понял, что это квас. И тоже наверняка с завода Крым. «Квас будешь?» «Давай». Пожал я плечами, прошел мимо тренирующихся бойцов и уселся на скамью. Главарь бандитов тут же протянул мне банку, достаточно холодную. Не такую, чтобы аж запотело, но все равно. Я рванул колечко, сделал несколько глотков хлебного напитка, откинулся на спинку. Непогано, как тут некоторые говорят. «Ну что?» — спросил он. «Да что?» — я пожал плечами. «Делать нечего, в огород нам пока не надо. Вот пришел насчет мин разговаривать и стволов, которые ты обещал. На самом деле давно пора минами тут все засеять». «Сеятель, блин!» — усмехнулся он. «Ну а чего нет? Ты мне только дай пару бойцов, чтобы подтаскивали. Достаточно умных, чтобы ничего не уронили. Поставлю я их уже сам. Только сразу говорю, я не сапер». «Каких-то хитрых ловушек от меня не жди. Просто знаю, как ставить и куда молотком не бить». «Посиди пока», — сказал он. «Через полчаса я пойду поднимать своих. Вот наш ночвор и встанет. А люди тебе будут, конечно. Но там немного. Надо грамотно ставить». «Да поставим», — пожал я плечами. «Нам же в первую очередь нужно, чтобы они о зомби предупредить могли. Сигналки, опять же, ты сказал. А чтобы надежно защититься, не хватит». «Да уж, в том, что ты мины ставить умеешь, я уверен», — проговорил изгой, посмотрев на меня. «Изгой, бля!» Я снова стал играть злобу. «Если ты что-то предъявить мне хочешь, то предъявляй. Если ничего, засунь язык себе в жопу, пожалуйста. Я тебе прямо говорю, не делал я ни хрена. Хочешь, можешь меня прямо сейчас расстрелять, но с меня взять нечего». «Дерзкий ты», — хмыкнул он. «Тут с тобой один из моих бойцов поговорить хотел. Наказать за дерзость». «Эй, бес!» Обратился он к одному из тренировавшихся. «Ты вроде хотел с краем побеседовать?» Я повернул голову и увидел, что остальные прекратили тренировку. И в нашу сторону двинулся один из воронов, тот самый, с которым у меня вчера перепалка случилась. «Ну да, есть такое», — проговорил он. «А что, сам-то он не засыт?» «Парень не то чтобы накачанный, но крепкий и жилистый. Такие обычно до конца бьются. Но ладно, почему бы и нет, надо же поддержать свой авторитет. Тем более, что изначально я его заработал именно на том, что с Фредом подрался. А он тоже хорош был». «Ну пошли», — пожал я плечами. Поднялся, стащил с себя куртку, футболку, оставшись с голым торсом. Затянул потуже ремень, чтобы штаны не упали. Но ситуация, скорее всего, совсем в другом. Не просто поединок, не просто сила на силу. Вряд ли изгой решил меня просто проверить. Скорее всего, Фред ему про меня все уже рассказал во время расспросов. Так что этот бес попробует меня убить. И с него взятки гладкие, если я таким хилым оказался, что от голых рук скопытился. Что с него взять-то можно? Остальные бойцы тут же образовали незамкнутый круг, но командиры туда не пошли. Только Фред пересел со скамейки на высокие перила беседки, чтобы ему было лучше видно. Я вступил в круг, обернулся навстречу бесу, и люди тут же сомкнулись, отрезая нас от внешнего мира. Снова поединок, прямо как в прошлый раз. И тогда меня чуть не запинали после победы. Если бы Фред не остановил, то все закончилось бы плохо. Остановит он их в этот раз? Он им не указ ведь на самом деле. «Ну что, Край, сразу извинишься или потом?» — спросил мой противник. «Мне перед тобой извиняться не за что, бес», — ответил я. «Не зря же тебя так погнали, сразу видно, что ты черт». Естественно, он на такую подначку не купился, просто стал двигаться по кругу против часовой стрелки. Я тоже приставными шагами стал отходить в сторону. Примерно полминуты мы ходили вот так вот, но никто не атаковал. Это же не случайная драка, где надо бить сразу и насмерть. Пока не успели отреагировать. Первым не выдержал он. Шагнул вперед, и я успел заметить, что его кулаки не просто сбиты, а покрыты шрамами. Значит, он хороший боец. Только и я не промах. К тому же вернул себе часть физической формы. Упорными тренировками, но вернул. Он ударил сверху, но я уклонился, долбанул в ответ, пытаясь пробить в солнечное сплетение, но наткнулся на жесткий блок. А он же рванулся вперед, толкнул меня плечом с такой силой, что меня бросило назад на бойцов, которые нас окружали. А те толкнули меня вперед прямо на врага. Уже понимая, что сейчас будет, я резко ушел в сторону и снова пробил с левой. Бес успел отшатнуться в сторону. Он такой прыти от меня не ожидал. Думал, что я наткнусь на ответный удар, и на этом все закончится. И мы снова разошлись и стали двигаться по кругу. Поединок еще даже не начался, по сути. Просто короткая стычка, чтобы проверить силы друг друга. Вот и все. На этот раз я атаковал первым. Сделал шаг вперед, пробил в солнечное. ни на что не рассчитывая, а потом добавил апперкотом. Я уже чувствовал, как кулак сейчас врежется в его челюсть, но он успел уклониться, а потом оттолкнул меня обеими руками в сторону и разорвал дистанцию. А потом расстегнул пряжку офицерского ремня, выдернул его и взмахнул пару раз перед собой. Это было очевидно нечестно, но никто ничего не сказал. Сделав шаг, он хлестнул им перед собой. Я попытался отпрыгнуть, но меня опять толкнули в спину. И в последнюю секунду я поставил под удар предплечье. Руку обожгло болью. То есть так, да? То есть действуем совсем без правил? Ну ладно, ты напросился сам. Я толкнулся вперед, выставляя перед собой руки, будто собираюсь ударить, а сам пнул беса в колено. На мне были обычные кроссовки, но и удар получился достаточно сильным, его нога подломилась, и он упал. А я тут же долбанул его обеими ладонями по ушам, что было сил. Когда так прилетает, сопротивляться становится очень неудобно. В голове сразу гул, перед глазами мутнеет. А я тут еще и развил успех, схватил его за голову и резко рванул к себе, одновременно выставляя вперед согнутую ногу. Бес врезался лицом в мое колено, послышался хруст, скорее всего, я ему нос сломал, и он рухнул на землю. Помотал головой, будто пытаясь вытрясти из нее дурман, но по его расфокусированным глазам было видно, что поединок продолжить он не потянет. Но если хочет... Я сделал шаг назад, встал и дождался, пока он уперся руками в землю и кое-как встал. Вид у него был не очень, две струи крови из сломанного носа заливали лицо. Да и самого его порядком качало. Он кое-как поднял руки, вставая в стойку, а потом сделал шаг в мою сторону, но запутался в собственных ногах и упал лицом вниз сочным таким шлепком. «Все, все, хватит!» — крикнул изгой, который все-таки поднялся на ноги и стал наблюдать за поединком. Он такого явно не ожидал. «Поднимите его и отнесите в дом, покажите санитару». Я развернулся, сделал шаг в сторону бойцов, которые стояли кругом, и они тут же разошлись, освободив мне проход. Посмотрел на предплечье, на нем наливался отчетливый красный след от удара ремнем. Ладно, хоть не бляхой попал, сломал бы, не сломал, бабка надвое сказала, а вот отсушила бы точно. «Ну все, изгой, ты проиграл, снимай часы», — проговорил Фред, когда я подошел обратно к беседке. Изгой мрачно посмотрел на меня, а потом принялся расстегивать ремешок на часах, положил их на стол. Я не сразу понял, что именно происходит, а потом до меня дошло и спросил, «Вы из ставки делали, что ли?» «Ага», — кивнул Фред, — «бес у него лучший рукопахарь. Так что спасибо тебе за часы». Он быстро надел их на руки, зафиксировал ремешок, потом отвел руку назад, будто полюбовался. Часы были старые, механические, ударопрочные и водонепроницаемые. Если честно, я бы и сам от таких не отказался бы. Хорошая штука должна быть. Моего противника тем временем повели в дом. Остальные посмотрели на изгоя, тот махнул рукой, и они стали расходиться. Все, тренировка закончилась. Я же взял с лавки недопитый квас и сделал несколько глотков из банки, после чего нагло посмотрел на изгоя. Все понял, да? «Не пошла твоя игра сегодня, я лучше оказался». Тот ничего не ответил и принялся собирать автомат обратно. Видимо, закончил чистку. «Так что с минами-то?» — спросил я у Фреда. «Сейчас пойдем», — вздохнул он и тоже сделал несколько глотков. «Может, все-таки сперва стволы посмотрим?» — решил чуть надавить я. «Нам все-таки они очень нужны. Зомби много, и топорами мы столько не нарубим». Стоило помнить еще и о том, что запасы натовского калибра у нас далеко не бесконечные. А значит, лучше в вылазках в город использовать оружие, которое они выдадут. А импортный патрон лучше в них самих улетит. Пусть и дальше думают о том, что тут команда американцев бесоебит. Ну, точнее, юнит, как у них говорят. «Да, давай», — решил он. «Я и сам его покажу тебе, почему нет, пойдем». Мы встали, он принялся обходить дом, а я пошел за ним. Вошли, миновали большую комнату, где спали несколько человек, с кухни пахло едой, чем-то простым совсем, гречневой кашей, что ли. Готовили, очевидно, причем на всех. Но тут и еще кое-чем другим пахло. Казармой. Накурено было, носками воняло и мужским потом. А так дом вроде не изменился ни капли с тех пор, как мы тут останавливались. Но, блин, у нас-то оно уютно было, по-домашнему, а тут такое. Хотя это, может, потому что у нас женщины были и ребенок, которые этот самый уют и обеспечивали. Черт его знает. Но повел он меня в подвал, вниз по лестнице, туда, где у нас был зиндан и стрельбище. Зиндан, кстати говоря, у них как был, так и остался, только никого там сейчас не было, что хорошо. А вместо стрельбища обнаружились завалы оружия и патронов. Много, очень много. Мы столько не оставляли. Похоже, они сюда оружие привезли. И зачем? Тут ведь гораздо больше, чем надо, вооружить те три десятка оставшихся тут человек. Мины не тут лежат. «Нет, конечно, мы что, ёбнутые, что ли?» — хмыкнул Фред. «Не хотелось бы на воздух взлететь». «Понимаю, их лучше отдельно держать», — сказал я. Сам подумал совсем другое. «Лежали бы тут. Я бы точно пожар устроил бы, чтобы все это добро на воздух взлетело. И с нас взятки гладкие. Кто вообще может предположить, что мы сюда войдем? Правда, с Фредом у нас отношения уже налажены, а вот если кто-то другой приедет от воронов, то могут проблемы быть. Да и, если честно, не хотелось мне его убивать. Он ведь не фанатик, а приспособленец. Может быть, получится его на свою сторону перетащить, кто знает. Вот тут у нас лежит то, что для вас отложили», — проговорил Фред, проходя мимо ящиков в самую дальнюю часть этого арсенала. «У самого экрана, куда раньше изображение с проектора шло, и который сейчас, кстати, большим количеством пулевых отверстий покрыт. Все-таки стреляли мы здесь немало, я ведь Наташу учил». Я посмотрел на эту кучу барахла и хмыкнул. «Ну вот, считай, оказались в том же положении, что до этого местные жители. Мы им это барахло скинули, когда уезжали, чтобы лишнюю тяжесть с собой не вести. А теперь его же нам выдадут. Карабин тот самый, с которым я еще из Севастополя уехал. Винтовка Мосина, СКС АКМ». «А что-нибудь нормальное есть?» — спросил я, пытаясь добавить в голос немного жалости. «Тебе конкретно выдам», — сказал он. «Но один ствол, потому что доверяю тебе». Он отошел куда-то и вернулся с АКСом. Не Ксюхой, а полноразмерным, с таким прикладом, рамочкой, которой можно было сложить в бок. И это был самый раздолбанный АКС, который я только видел в жизни. Я подергал приклад, он едва держался и жутко люфтил. Мне оставалось только вздохнуть.